«Вы убежали с Синглтоном, ведь правда?» Она как раз начала подниматься из-за стола и на мгновение застыла, наклонившись вперед с неестественно повернутой головой. «Почему вы лезете не в свое дело?» «Синглтон был сожжен сегодня утром. Мое дело установить, кто чиркнул спичкой. Странно, что вам это неинтересно. Неужели?» Она налила себе еще кофе. Руки у нее не дрогнули. Где-то в чикагских джунглях или мотаниях по стране в военное и мирное время она поднабралась сил и научилась выдержке. Я посмотрел на ее крепкие белые ноги. Она поймала мой взгляд и лениво его возвратила. Какой-нибудь любитель подглядывать в окна не усомнился бы, что стал свидетелем милой семейной сценки. Мне почти захотелось, чтобы так и было. Я встал и выглянул в окно. Задний двор был заполнен бурыми сорняками и многолетним хламом. В его глубине, в тени перечного дерева, доживал свой век ветхий гараж. Бес подошла ко мне сзади. Я почувствовал на шее теплое дыхание. Ее тело прижалось к моему. «Ты же не хочешь мне неприятностей, Арчер?» «Я устала от неприятностей. Имею я право пожить спокойно на старости лет?» Я повернулся, ощущая мягкое касание ее бедер. «Сколько тебе стукнуло?» 25. Здесь служба продолжается долго. Он еще посещает воскресную школу». Я обхватил ладонями ее лицо. Между нами растеклись ее полные крепкие груди. Ее руки сомкнулись у меня за спиной. Я смотрел на пробор, бежавший белой полоской по ее истине черным волосам. Самые корешки волос были светлыми. «Я никогда не доверял блондинкам, Бес». «Я натуральная брюнетка», — пробасила она. «Ты натуральная лгунья, вот что». «Возможно», — сказала она совсем другим голосом. «Я вообще не могу понять, кто я. Если хочешь узнать правду, эта история меня совсем подкосила. Я просто изо всех сил стараюсь не рухнуть. И еще выгородить друзей». «У меня нет друзей». «А Уна Дюрана?» На ее лице отразилось то ли непонимание, то ли удивление. «Она купила тебе прошлой весной шляпку. Я думаю, ты отлично ее знаешь». Ее рот перекосила гримаса, угрожавшая перейти в плач. Она промолчала. «Кто убил Синглтона?» Она покачала головой. Короткая черная челка упала на ее посеревшее несчастное лицо. Мне стало стыдно за то, что я с ней делаю, но я продолжал свою работу. «Ты уехала из Зароя-Бич вместе с Синглтоном. Это было похищение? Ты заманила его в ловушку, а потом прикончила? Тебе пришлось его прикончить, потому что Люси слишком размечталась? Люси приснился золотой сон, и она должна была умереть, прежде чем он стал явью? Все совсем не так! Я никуда Синглтона не заманивала! Я бы ничего не сделала ему во вред, и Люси тоже! Она была моей подругой!» «Продолжай». «Не могу! Я не доносчица, не могу!» «Пойди в морг и посмотри на Чарли, тогда сможешь». «Нет!» Ее словно вырвало этим словом. «Отпусти меня! Обещай меня отпустить, и я скажу тебе одну вещь, которую ты не знаешь, очень важную». «Насколько важную?» «Ты меня отпустишь? Клянусь, я ни в чем не виновата». «Ладно, выкладывай свою важную вещь». Ее голова была опущена, но синие глаза смотрели на меня из-под лобья. «В морге не Чарльз Синглтон». «А кто?» «Не знаю». «А где Синглтон?» «Я не могу больше отвечать. Ты обещал оставить меня в покое». «Откуда тебе известно, что это не Синглтон?» «Мы так не уславливались», — слабо запротестовала она. Ее синий взгляд мерцал под трепещущими веками, как пламя в газовой горелке. «Хорошо, я задам гипотетический вопрос. Ты знаешь, что в машине сгорел не Синглтон, потому что он был убит 2 недели назад? Он был застрелен, и ты при этом присутствовала. Да или нет?» Бес не ответила. Вместо этого она тяжело повалилась вперед. Ее дыхание стало частым, как у маленького зверька. Мне пришлось ее подхватить. Глава 23. Пронзительный голос хлестнул меня по спине. «Уберите руки от моей жены!» Доктор Беннинг стоял в двери кухни, держась за ручку. У него под мышкой была Библия в черном кожаном переплете, а на голове шляпа. Я отпустил его супругу и повернулся к нему. «Я дожидался вас, доктор». «Гадость!» — завизжал он. «Грязь! Я возвращаюсь из храма Господня!» Трясущиеся губы помешали ему договорить. «Ничего не случилось», — сказала за моей спиной женщина. У Беннинга были глаза раненого быка. Его рука на дверной ручке и плечо, прислоненное к косяку, не позволяли ему рухнуть. Его тело вибрировало, как камертон. «Вы врете мне! Оба! Вы обнимали ее! Совокуплялись!» Слова застряли у него в горле, чуть не вызвав удушья. как две собаки в моей кухне. Хватит!» Бес вышла из-за моей спины. «Я услышала от тебя достаточно после того, как сказала, что ничего не случилось. А что бы ты делал, если бы случилось?» Он ответил не впопад. «Я протянул тебе руку помощи. Я вытащил тебя из сточной канавы. Ты всем обязана мне!» Шок взорвал в его голове хлопушку, наполненную банальностями. «Добрый мой самаритянин! Что бы ты делал, если бы случилось?» Он выдохнул. «Мужчине всегда есть что взять у женщины. У меня в столе револьвер. Ты бы меня пристрелил, как эту самую собаку, да?» Она расставила ноги и уперлась руками в бедра, как торговка рыбой. Казалось, ее тело упивается своей силой, черпает сверхчеловеческую энергию в его слабости. «Я убью себя!» — заверещал он. Несколько слезинок сбежали по его щекам в скорбные складки у крыльев носа. Это был человек с манией самоубийства, не имевший мужества его совершить. Я вдруг понял, почему Беннинг столь убедительно описывал страхи Люси. Это были его собственные страхи. Бесс сказала: «Давай, давай, не буду тебя останавливать. Может, это не такая плохая идея?» Она наступала на него, подбоченившись, избивая его словами. Весь съежившись, он протянул к ней руку, моля о пощаде. Его шляпа зацепилась за вешалку для полотенец и полетела на пол. Он казался сокрушенным. «Не надо, Бесс, дорогая моя!» Заговорил он так быстро, что я с трудом различал слова. «Я погорячился, я люблю тебя, ты единственное, что у меня есть. С каких это пор я у тебя есть?» Он повернулся к стене и уткнулся лицом в грубую штукатурку. Его плечи вздрагивали. Библия упала на пол. Я взял Бесс сзади за локти. «Оставь его!» «Почему это?» «Не могу видеть, как женщина ломает мужчину». «Можешь уйти?» «Нет, это ты уйдешь». «С кем ты, по-твоему, разговариваешь?» Она еще кипела, но огонь уже потух. «С любовницей Синглтона», — шепнул я ей на ухо. «А теперь уходи. Я хочу задать твоему мужу парочку вопросов». Я вытолкнул ее из кухни и захлопнул дверь. Она не попыталась вернуться, но я чувствовал ее близкое присутствие. «Доктор». Беннинг начал успокаиваться. Вскоре он повернулся ко мне лицом. Несмотря на лысину, немолодой возраст, потрепанный вид, он казался безнадежно влюбленным юнцом, зачем-то замаскированным под старика. «Она единственная, что у меня есть», — простонал он. «Не забирайте ее у меня». Он спускался все глубже и глубже в ад самоунижения. Я потерял терпение. «Вы бы мне ее насильно не всучили. Теперь сосредоточьтесь на минутку и ответьте. Где вчера была ваша жена между 17:00 и 18:00 вечера?» «Здесь, со мной». Его речь то и дело прерывалась горестными всхлипами. «А где она была сегодня между 12:00 ночи и 8:00 утра?» «В постели, конечно». «Вы готовы поклясться на Библии?» «Готов». Он подобрал Библию и положил на нее правую руку. «Клянусь, что моя жена, Элизабет Беннинг, была со мной здесь, в этом доме, вчера между 17:00 и 18:00 вечера и всю прошлую ночь с 12:00 до утра. Вы удовлетворены?» «Да, спасибо». Я не был удовлетворен, но за неимением улик на большее мне рассчитывать не приходилось. «Это все?» Вид у него был как будто разочарованный. Мне показалось, что он боится оставаться в доме один на один с женой. «Не совсем. До вчерашнего дня у вас была работница. Кажется, Флори?» «Да, Флорида Гутьеррес. Моя жена уволила ее за некомпетентность». «Вы знаете ее адрес?» «Конечно, она служила у меня почти год. Улица Идальго, 437, квартира F». Миссис Беннинг подслушивала за дверью. Она распласталась по стенке, чтобы меня пропустить. Мы оба не проронили ни слова. Длинное одноэтажное каркасное здание стояло перпендикулярно улице Идальго и выходило фасадом в замусоренный переулок. По другую сторону переулка за высокой проволочной оградой располагался склад лесоматериалов. Едва я выскочил из машины, мне в нос ударил запах свежей сосны. В начале крытой галереи, тянувшейся вдоль всего здания, на приставленном к стене раскладном кресле развалился толстенный мексиканец. На нем была ярко-зеленая вискозная рубашка, облепившая все складки на его груди и животе. Я сказал: «Доброе утро». «По-моему, день!» Он извлек изо рта коричневую сигару и качнулся вперед, поставив на землю ноги в шлепанцах. На стене, где покоилась его седовласая голова, обнаружилось жирное пятно. Рядом была открытая дверь, на которой красовалась любительски намалеванная большая красная буква «А». «Ну так, добрый день. Где тут квартира F?» «Предпоследняя дверь». Он указал сигарой туда, где несколько черноволосых мужчин и женщин в воскресных одеждах сидели в тени галереи, глазея на склад. «Флориды нет, если вы ее ищете». «Флориды Гутьеррес». «Гутьеррес», — поправил он меня. «Она уехала». «Куда?» «Почем я знаю, куда?» «Мне она сказала, что уезжает к сестре в Салинос». Его карие глазки насмешливо блеснули. «Когда она уехала?» «Вчера вечером около 10 часов. У нее за 5 недель не было уплачено за жилье. Она пришла с пачкой бумажек и говорит: «Сколько я должна? Я уезжаю с сестрой в Салинос». Я вижу, ее ждет мужчина в большом авто и говорю: «Флорида, что-то твоя сестричка на себя не похожа». Она говорит: «Это мой зять». А я говорю: «Счастливая эта девушка, Флорида. Только сегодня утром готовилась вступить в армию голодающих, а вечером за тобой прикатывает зять на Бьюике». Он засунул сигару между сверкающими в улыбке белыми зубами и выдохнул клуб дыма. «Вы сказали, на Бьюике?» «Да, это был большой красивый Бьюик с 2 дверцами в корпусе. И глупая девчонка с 2 извилинами в башке прыгнула в него и укатила. Что я мог поделать?» Он радостно развел руками. «Она не из семейства Мартинесов, грасиас адьос», — негромко добавил он. «Грасиас адьос. С испанского «слава богу». «Вы не обратили внимания на цвет машины?» «Точно не скажу. Было темно. Вроде синий или зеленый. «А на мужчину?» Мексиканец посмотрел на меня испытующе. «У Флориды неприятности? Вы из полиции?» Я показал ему удостоверение и подождал, пока он не прочтет его вслух. «Я чувствовал, что дело добром не кончится», — спокойно сказал он. «Мужчина был молодой, красивый. Средних лет. Он не вылез из автомобиля, даже когда Флорида тащила чемоданы. Никакого воспитания. Мне это сразу не понравилось». «Можете его описать?» «Я не очень хорошо его рассмотрел». «Я предполагаю, кто это может быть», — сказал я. «Короткие рыжие волосы, полный, внешность прохиндейская, глаза карие, шляпа Панама, рыжевато-коричневый пиджак, называет себя Джулиан Дезмонд». Он щелкнул пальцами. «Точно, это он. Флорида называла его Джулиан. Он действительно ее зять?» «Нет. Ваши опасения были правильными. Мне кажется, вы отлично знаете этот город, мистер Мартинес». Мое предположение его страшно оживило. 63 года! Еще мой отец тут родился!» «Значит, вы сможете ответить на мой вопрос. Если бы вы были Джулианом и захотели провести с Флоридой ночь в отеле, какой бы вы выбрали?» «Я думаю, любой, в нижней части города». «Назовите, пожалуйста, наиболее вероятные». Я вытащил записную книжку. Он посмотрел на нее уныло, обеспокоенный тем, что его слова могут быть занесены на бумагу. «А неприятности серьезные?» «Не для Флориды. Она разыскивается как свидетельница». «Свидетельница? И это все? Чего свидетельница?» «Бьюик, в котором она уехала, попал сегодня утром в катастрофу. Я пытаюсь установить личность водителя». Мексиканец облегченно вздохнул. «Буду рад помочь». Я расстался с ним, имея адреса нескольких отелей. Ранчерии, Беллы, Оклахомы, Калифорнии, Великого Запада, Тихого Океана и Ривьеры. Мне повезло с третьей попытки. В Великом Западе. Глава 24. Это был старый привокзальный отель на Мейн-стрит между железнодорожными путями и автострадой. Его кирпичный фасад мрачно смотрел на мир окнами-щелочками. Пол вестибюля был заставлен искорёженными медными плевательницами, а стены увешаны пожелтевшими фотографиями времен Тихоокеанской кампании. За карточным столиком у окна 4 мужчины играли в бридж-контракт. У них были флегматичные лица и уверенные руки ветеранов-железнодорожников, стареющих по расписанию. Администратором был сухонький старичок в защитном зеленом козырьке и черном альпаковом пиджаке. «Да, мистер и миссис Дезмонд зарегистрировались. Номер 310 на 3-м этаже. Телефона нет, просто поднимайтесь. У коридорного по воскресеньям выходной», — добавил он скулящим голосом. Я направился к лифту. «Постойте, молодой человек, раз уж вы все равно поднимаетесь. Сегодня утром мистеру Дезмонду пришла телеграмма. Я не хотел его беспокоить». Защитный козырек окрашивал его лицо в мертвенный зеленый цвет. Я взял запечатанный желтый конверт. «Я передам мистеру Дезмонду». «Лифт не работает», — проскулил он. «Придется воспользоваться лестницей». На 2-м этаже было жарче, чем на 1-м. На 3-м вообще невозможно было дышать. В конце глухого коридора, освещенного 20-свечевыми лампочками, я нашел дверь, которую искал. С ручки свисала картонка с надписью «Не беспокоить». Я постучал. Заскрипели кроватные пружины. Послышался сонный женский голос. «Кто это? Джулиан?» Я позвал. «Флори?» Неверные шаги приблизились к двери, она стала возиться с замком. «Минутку, у меня в глазах туман». Я засунул телеграмму в нагрудный карман пиджака. Дверь открылась внутрь, и я вошел. Флори смотрела на меня в оцепенении 5 или 6 долгих секунд. Ее черные мелко вьющиеся волосы были спутаны. Темные глаза тонули под набрякшими веками. Бедра и груди казались странно неуместными на ее закостеневшем от испуга теле. Ярко накрашенные губы на оливковом лице напоминали помятую красную розу, воткнутую в пластилин. Вдруг она рванулась к кровати и натянула на себя простыню. Челюсть у нее отпала, открыв бледные нижние десны. Ей стоило больших усилий произнести: «Чего вам надо?» «Не вас, Флори. Не бойтесь». Воздух в комнате был спёртый, пропитанный запахом дешевого алкоголя и духов. У кровати стояла наполовину опорожненная бутылка муската. Тряпки Флори валялись на полу, на кресле, на туалетном столике. Я догадался, что она срывала их в пьяной ярости перед тем, как окончательно отключилась. «Кто вы? Вас прислал Джулиан?» «Ассоциация отелей наняла меня, чтобы выявлять фальшивые регистрации. Я не упомянул, что оставил эту работу уже 10 лет назад». Она затараторила, касаясь подбородком туго натянутого края простыни. «Я не регистрировалась, это все он. А потом мы ничего не делали, он привез меня сюда вчера вечером и напоил вином. А потом ушел, и я его больше не видела. Я ждала его полночи, а он не вернулся. Почему я должна отвечать?» «Давайте заключим соглашение. Никаких взысканий, если вы мне посодействуете». На ее лицо легла тень подозрения. «Что значит «посодействую»?» Ее тело беспокойно заерзало под простыней. «Просто ответите на мои вопросы. Мне нужен Дезмонд. Похоже, он от вас забежал». «А который час?» «Половина второго». «Половина второго дня?» «Ага». «Точно сбежал! Он обещал меня прокатить!» Она села на кровати, придерживая простыню на пышной груди. «Где вы его встретили?» «Я его не встречала. На прошлой неделе он пришел в приемную доктора. Да, в прошлую среду вечером. Я как раз кончала уборку. Доктор уже ушел, то ли в библиотеку, то ли еще куда, и я там была одна». «А где находилась миссис Беннинг?» «Наверное, наверху?» «Да, она была наверху со своей подружкой-негритянкой». «Люси Чемпион». «Точно. Странные у людей бывают друзья. Эта Люси заглянула к ней поболтать, и они поднялись наверх. Десмонд сказал, что ему нужна именно я. Стал заливать, будто набирает санитарок на Гавайи за $400 в месяц. А я, идиотка, уши развесила. Все ему выложила про тех, на кого работаю, и он тут же пригласил меня в ресторан и давай меня охмурять и расспрашивать про миссис Беннинг и про эту Люси. А я ему сказала, что с Люси в одной люльке не лежала, чтобы все про нее знать, и с миссис Беннинг тоже. А он выспрашивает и выспрашивает. И когда она вернулась к мужу, и крашены ли у нее волосы, и действительно ли они женаты, и всякую такую ерунду». «И что вы ему рассказали?» «Я рассказала, как она вернулась 2 недели назад, в воскресенье. Прихожу в понедельник на работу, а она уже там. Доктор говорит: познакомьтесь с моей женой, она была в санатории. А я думаю: вот уж не похоже на больную». Флори прикусила язык. «Больше я ничего не сказала. Я догадалась, что дело попахивает шантажом, меня на удочку не поймаешь». «Это сразу видно. А можно было еще что-то сказать?» «Нет, больше ничего. Я ничего не знаю про миссис Беннинг. Она для меня женщина-тайна». Я изменил тактику. «Почему она вас вчера вечером выгнала?» «Она меня не выгоняла». «Почему вы тогда уволились?» «Не захотела больше на нее работать». «Но вчера вы на нее работали». «Ну да, до того, как она меня выгнала. То есть до того, как я уволилась». «В субботу вы целый день были на работе?» «До 6 часов. Я ухожу в 6, если нет ничего непредвиденного. То есть уходила». «Миссис Беннинг никуда не отлучалась?» «Ближе к вечеру выходила ненадолго, сказала, что купит еды на воскресенье». «Когда она ушла из дома?» «Около 5. Незадолго до 5». «Когда она вернулась?» «Уже после моего ухода». «А доктор?» «Насколько я знаю, он был дома». «Он не выходил с женой?» «Нет, он сказал, что хочет вздремнуть». «Когда вы опять встретились с миссис Беннинг?» «Никогда». «Вы встретились с ней в кафе у Тома около 8». «А, да. Да, я совсем забыла». Она смешалась. «Она дала вам деньги?» Флори помолчала. «Нет». Но что-то заставило ее повернуться и посмотреть на красный клеенчатый кошелек на туалетном столике. «Почему она их вам дала?» «Она ничего мне не давала». «Сколько вы получили?» «Только расчет», — пробормотала она. «То, что мне были должны». «Сколько?» $300. Не многовато ли для расчета? Флори подняла тяжелый взгляд к потолку, а потом опять вперила его в красный кошелек на туалетном столике. Она смотрела на него с таким пристальным вниманием, будто он был живой и собирался взлететь. «Это премиальные». Она нашла таки слово. «Она дала мне премиальные». «За что? Вы ей не нравились?» «Это я вам почему-то не нравлюсь», — пропищала она детским голоском. «Я не сделала ничего плохого. Не пойму, за что вы на меня взъелись?» «Вы мне страшно нравитесь», — соврал я. «Только дело в том, что я собираюсь раскрыть несколько убийств. Вы важная свидетельница». «Я?» «Вы. Она покупала ваше молчание. О чем вы не должны были болтать?» «Раз я свидетельница, мне придется вернуть деньги? Мои премиальные». «Нет, если не будете про них трепаться». «А вы никому не скажете?» «Мне это ни к чему». «За что она вам заплатила, Флори?» Я терпеливо ждал, слушая ее дыхание. «За кровь», — сказала она. «Я обнаружила несколько капель крови на полу приемной. Я их стерла». «Когда?» «В понедельник, 2 недели назад, когда я впервые увидела миссис Беннинг. Я спросила доктора про кровь, и он сказал, что в воскресенье ему пришлось принять туриста, порезавшего палец. Я об этом больше и не думала, пока миссис Беннинг вчера мне не напомнила». «Как та мамаша, которая заклинала детей не совать в нос горох». «Что за мамаша?» — заинтересовалась Флори. «Это такая сказка. Суть в том, что стоило ей отвернуться, дети тут же засунули в каждую ноздрю по горошине. Бьюсь об заклад, вы рассказали Дезмонду про кровь, как только миссис Беннинг повернулась к вам спиной». «Вовсе нет». По специфической скулящей интонации я сразу определил, что да. «Приходится пользоваться и такими методами, когда тебе постоянно пудрят мозги». Она увела разговор в сторону. «Кстати, его настоящее имя не Дезмонд, а Хейст или что-то вроде того. Я мельком видела его водительское удостоверение». «Когда?» «Вчера вечером в машине». «В Бьюике?» «Ага. Лично я думаю, он его украл. Но я тут совершенно ни при чем. Он приехал на нем забирать меня с квартиры и вешал мне на уши лапшу, будто он его нашел. Представляете? Еще сказал, что Бьюик стоит 5000, а может больше. Я ему сказала, что это что-то многовато для подержанной машины, а он только рассмеялся». «Это был зелено-салатный двухдверный Бьюик-седан 48-го года?» «В годах я не понимаю. Это был Бьюик с двумя дверцами, именно такого цвета. Он его украл, правда?» «Думаю, он действительно его нашел. Он не говорил, где?» «Нет, но видно в городе. В ужин у него не было машины, а в 10 часов он прикатил за мной на Бьюике. Где парень может найти машину?» «Хороший вопрос. Одевайтесь, Флори. Я отвернусь». «Вы меня не арестуете? Я никаких беззаконий не делала, не совершала». «Я хочу, чтобы вы попробовали опознать человека, и все». «Какого?» «Еще один хороший вопрос». Я подошел к окну и попытался его открыть. Жаркий вонючий воздух, закупоренный в 4 стенах, спирал мне дыхание. Рама поднялась на 4 дюйма и навеки заклинилась. Окно выходило на север в сторону муниципалитета и отеля «Миссионер». По оцепеневшим от солнца улицам тащились редкие пешеходы, ползли, тяжело пыхтя, редкие машины. За спиной я слышал дзиньканье дерущие волосы расчески, тихие чертыхания Флори, шуршание и щелчок эластичного пояса, легкий шорох шелковых чулок, стук каблуков по полу и шум, льющийся в раковину воды. Прямо под окном пыльно-голубой автобус загружал пассажиров. Беременную мексиканку со стайкой полуголых коричневых детишек, мужчину в рабочем комбинезоне, который мог бы быть их папашей, старика с палочкой, отбрасывающего на тротуар 3-ногую тень, и 2 молодых солдат, казалось, заранее утомленных любыми путешествиями по любой долине и под любым небом. Очередь медленно двигалась вперед, как пестрая змея, опьяневшая от солнца. «Я готова», — сказала Флори. На ней была батистовая блузка и ярко-красный жакет. Зачесанные назад волосы открывали лицо, казавшееся более строгим под бело-красным макияжем. Она смотрела на меня с тревогой, сжимая красный клеенчатый кошелек. «Куда мы сейчас?» «В больницу». «Он в больнице?» «Посмотрим». Я снес в вестибюль ее чемодан. Оказалось, что Хейс заплатил за комнату вперед. Престарелый администратор телеграммой не поинтересовался. Игроки в бридж-контракт проводили нас на улицу понимающими взглядами. В машине Флори задремала. Я поехал через город в больницу. Улицы и дома в мареве зноя за взвесью пыли и москитов, то и дело залеплявших ветровое стекло, представлялись мне похмельными галлюцинациями Флори. Асфальт под колесами был мягким, как плоть. В морге стоял холод. Глава 25. Она вышла, дрожа, прижимая к груди красный кошелек, как оголенное трепещущее сердце. Я поддерживал ее под локоть. У служебного выхода она вырвала у меня руку и самостоятельно пошла к машине. Она ковыляла, увязая высокими каблуками в гравии, ослепленная ярким светом. Когда я сел за руль, она посмотрела на меня с ужасом, как на прокаженного, и отодвинулась к противоположной дверце. Ее глаза походили на черные стеклянные шары. Я вынул из внутреннего кармана желтый конверт для передачи мистеру Джулиану Дезмонду, отель «Великий Запад», Белла Сити, Калифорния. Пока Хейс числился живым, вскрывать его было преступлением. Раз он был мертв, конверт приобщался к делу как законное свидетельство. В нем находилась ночная телеграмма из Детройта от человека, подписавшегося Ван. Телеграфное сообщение, резюме Дюрана. «Лео, арест, преступное нападение, 1925, возраст 20, срок 6. Арест, 1927, похищение, отсутств улик. Член лиловой банды, арест, 1930. Подозрение убийства. Дело прекращено, отсутств свидетелей. 1932, убийство, железное алиби, оправдан. Распад лиловой банды, Лео в Чикаго, главарь банды киллеров, 3-4 года, затем крыша, гардероб, бизнес. Арест, совращение малолетних, начало 1942, помещен государств в больницу, диагноз неизвестен. Выпущен октябрь 1942. Опекунство, сестра Уна. Стенографистка и бухгалтер. Рэкет, попытка взять под контроль банды Руш и Уиллоу, срыв, 1943. 1944, Лео и Унна создают группировку в Детройте, действуют доход с рэкета еженедельно чистыми 2-3 тыс. Лео и Уна не появлялись в Мичигане с января, дом в Ипсиланте закрыт, банк в руках Уильяма Гарибальди или Гарибольда, дружка по лиловой банде. Ничего про Элизабет Беннинг, Лео жил с Бес в Яновске до отъезда из Мичигана. Копать ли дальше? «Мне нужно где-нибудь прилечь», — еле слышно проговорила Флори. «Вы не сказали мне, что он мертв. Вы не сказали мне, что его сожгли. От такого может сделаться разрыв сердца». Я спрятал телеграмму. «Простите. Я не знал, кто это, пока вы его не опознали. Почему вы уверены, что это он?» «Я некоторое время работала в зубном кабинете. Я обращаю внимание на зубы. У Джулиана были плохие зубы. Я узнала его по пломбам». Она прикрыла рукой свои блестящие черные глаза. «Вы не отвезете меня куда-нибудь, где я могла бы прилечь?» «Сначала в полицию». Брейк сидел за столом с глубоко надкушенным сэндвичем в руке. Кусок, который он отхватил, катался у него за щекой, перемолачиваемый крепкими челюстями. Он сказал, не прекращая жевать. «Жена успела наварганить сэндвичи и на целую армию, прежде чем я вспомнил, что надо отменить пикник. Я попросил ее забросить мне несколько штук, чтобы сэкономить на ланче. Эти ланчи съедают все деньги. Даже сверхурочные». «Сверхурочные я откладываю на яхту». Брейк прекрасно знал, что я прекрасно знаю, что полицейским в жизни не платили никаких сверхурочных. «Я привел мисс Гутьеррес, которая только что опознала вашего сожженного. Я обернулся к ней. Это лейтенант Брейк». Флори, мявшаяся в двери, робко ступила вперед. «Рада познакомиться. Мистер Арчер убедил меня исполнить свой долг». «Хорошее дело!» Брейк запихнул в рот остатки сэндвича. Как бы ни развернулись события, с едой он покончил. «Она знает Синглтона?» «Нет, это не Синглтон». «Что за черт? Удостоверение было выписано на Синглтона, мы проверили по номеру мотора». Он выхватил желтую телетайпную ленту из папки «Входящие». «Машина действительно Синглтона, но труп не его. Это труп Максфилда Хейса, сыщика из Лос-Анджелеса. Флори была с ним хорошо знакома». «Не слишком хорошо. Он приударял за мной, чтобы выпытать у меня все о моих хозяевах». «Входите, мисс Гутьеррес, и закройте за собой дверь. А теперь скажите, кто ваши хозяева?» «Доктор и миссис Беннинг», — вставил я. «Пусть она сама отвечает». «И что же его интересовало, мисс Гутьеррес?» «Когда вернулась миссис Беннинг, и крашеные ли у нее волосы, и все такое». «А про убийство речь не заходила?» «Нет, сэр, Джулиан ничего про это не говорил». «Какой еще Джулиан?» «Это Хейс. Он здесь крутился под вымышленным именем», — сказал я. «Сейчас нам надо разобраться с Беннингами». Я повернулся к двери. Рядом с ней висела пробковая доска объявлений, к которой было прикноплено несколько обтрепанных циркуляров с информацией о тех, кого разыскивает полиция. Мне стало любопытно, какое впечатление произвела бы на миссис Беннинг их жестокая очевидность. «Вы можете подтвердить ваши показания под присягой, мисс Гутьеррес?» «Наверно, если вы настаиваете». «Что значит «наверно»?» «Вообще-то женщины не присягивают». Брейк фыркнул, вскочил и выбежал за дверь, оставив нас с Флори стоять посреди комнаты. Он вернулся с седовласой женщиной в полицейской форме с непроницаемыми, как гранит, глазами. «Мисс Гутьеррес, миссис Симпсон побудет здесь с вами, пока я не вернусь. Не бойтесь, вы не под арестом». Мы с Брейком быстро взбежали по дорожке к парковке. «Поедем на моей машине. Я хочу, чтобы вы кое-что прочитали». Я передал ему ночную телеграмму из Детройта. «Надеюсь, в ней больше смысла, чем в этой идиотке». «Идиотка умеет видеть и запоминать». Брейк крякнул, влезая в машину. «Что же она видела?» «Кровь. Засохшие капли крови на полу докторской приемной. Она там убиралась». «Когда? Вчера?» 2 недели назад. В понедельник после выходных, в который был застрелен Синглтон». «Вы уверены, что он был застрелен?» «Прочитайте телеграмму. Интересно, что она вам даст?» Я завел машину и поехал в направлении дома мистера Беннинга. Брейк поднял глаза от желтой бумаги. «Она почти ничего мне не дает. Какой-то компромат на гангстера, о котором я слыхом не слыхал. Кто этот Дюрана?» «Мичиганский рэкетир. Теперь он в Калифорнии. Его сестра Уна — та женщина, которая пыталась меня нанять». «Зачем?» «Я думаю, ее брат застрелил Синглтона». Люси оказалась свидетельницей, и Уна Дюрана хотела ее найти и заставить молчать. «Где он теперь?» «Не знаю». Но чертов безумец с игрушечным пистолетом стоял у меня перед глазами, как живой. «Странно, что вы мне этого не сообщили». Я сказал, немножко кривя душой. «Я не мог вам сообщить то, чего не знал. Телеграмма попала мне в руки совсем недавно, в отеле, где останавливался Хейс. Вы делаете большие выводы из маленькой телеграммы. А она даже не является свидетельством, пока вы не откопали парня, который ее послал. Кто этот Ван?» «Судя по почерку, секретный агент какого-то детройтского агентства». «Такие агенты стоят дорого». «Хейс что, был большой шишкой?» «Едва ли, но надеялся стать». «Он рассчитывал огрести на этом деле большой куш, начиная с вознаграждения за Синглтона». «Как к нему попала машина Синглтона?» «По словам Флори, Хейс якобы ее нашел. Он, видимо, хотел использовать ее как вещественное доказательство, чтобы получить вознаграждение. Сначала он пытался заставить Люси выступить свидетельницей, но у Хейса на уме были не только синглтоновские деньги». Он разинул рот на большее. «Шантажировал Дюрана?» «Возможно». «И вы думаете, эти бандиты его сожгли?» «Тоже возможно». «Мы были уже на месте. Я остановил машину перед цирюльней рядом с домом Беннинга. Брейк не пошевелился, чтобы выйти». «Ваше «возможно» означает, что вы это знаете?» «Я ничего не знаю наверняка. В этом особенность данного случая. У нас чертовски мало физических улик и дьявольски мало честных свидетелей. Нет ни одного достаточно крепкого крючка, за который можно было бы зацепиться. Но у меня есть гештальт ситуации». Гештальт. В гештальт-психологии, одной из основных школ зарубежной психологии первой половины XX века, завершенное психическое явление, части которого определяются целым. «Что?» «Назовем это видением целостной картины. В деле задействовано много людей, поэтому оно не может быть простым. Даже в поступках двоих нелегко разобраться». «К черту философию! Вернемся к фактам! Если это гангстерские убийства, что мы делаем здесь? Миссис Беннинг сюда никак не вписывается». «Миссис Беннинг — центральная фигура в картине. С ней были связаны 3 мужчины — Дюрана, Синглтон, Беннинг. Дюрана застрелил Синглтона в ее присутствии. Испугавшись расследования, она прибежала к Беннингу за помощью». «А что она сделала с Синглтоном?» «Лучше спросим у нее». Глава 26. Уныло-серый и подслеповатый дом Беннингов, казалось, испускал из себя затхлый полумрак. Дверь открыл доктор. Он был бледен и моргал на солнце, как ночной зверек. «Добрый день, лейтенант». Меня он удостоил только взглядом. Брейк играл своим зуммером, чтобы дать понять, что визит недружеский. Беннинг вдруг попятился, сорвал с вешалки шляпу и нахлобучил ее на голову. «Вы собираетесь уходить, доктор?» «А что?» «Нет, вовсе нет. Я часто ношу дома шляпу». Он сонно улыбнулся Брейку. В коридоре было темно и промозгло. Сквозь все запахи пробивался запах гниющего дерева, которого я прежде не замечал. Люди с порушенной жизнью, подобные Беннингу, почему-то всегда умудряются окружить себя разрухой. Я прислушался, пытаясь уловить какие-нибудь звуки, указывающие на присутствие в доме женщины. Стояла мертвая тишина. Только где-то в глубине капал кран, стукая по мозгам, как тупая, пульсирующая головная боль. Брейк начал официальным тоном. «Я хочу видеть даму, носящую имя миссис Беннинг. Вы имеете в виду мою жену?» «Именно ее. Почему прямо так и не сказать?» Беннинг говорил с раздражением. Под шляпой он явно чувствовал себя уверенней. «Она здесь?» «Ее нет. Сейчас нет». Он покусывал свою длинную верхнюю губу, страшно напоминая встревоженного верблюда, жующего горькую жвачку. «Прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, как бы изысканно они ни были сформулированы, я хочу узнать, вы явились сюда с официальным визитом или вам просто приятно лишний раз продемонстрировать свои нашивки?» Брейк побагровел. «Приятного во всем этом мало, доктор. У меня 2 нераскрытых убийства, а может, даже 3». Кадык Беннинга несколько раз подскочил в горле, как мячик на резинке. «Вы ведь не предполагаете, что есть какая-то связь?» Ответом была тишина, которая его как будто обеспокоила. Он нарушил ее, добавив. «Между моей женой и этими убийствами». «Я прошу о содействии, доктор. Сегодня утром вы мне его оказали. Я не могу раскрыть убийство без содействия граждан». Два мужчины минуту стояли друг против друга в молчании. Молчание Брейка было тяжелым и упорным, как безмолвие пня. Молчание Беннинга было напряженным и чутким. Казалось, он прислушивается к какому-то очень высокому звуку, которого наши уши не могли уловить. Беннинг прочистил горло. Мячик на резинке опять подскочил. «Миссис Беннинг уехала на несколько дней в Сан-Франциско. Ей оказалось нелегко вновь приспособиться к Белла-Сити и к браку. После неприятностей последних 2 дней... Ну, мы оба решили, что ей необходимо отдохнуть. Она уехала около часа назад». Я спросил, где она собирается остановиться в Сан-Франциско? «Простите, я не знаю адреса. У Бэс принцип — полная личная свобода, а у меня принцип — ничем ее не стеснять». Его блеклые глазки следили за мной, провоцируя меня напомнить ему нашу последнюю встречу. «Когда она вернется? «Полагаю, примерно через неделю. Это будет зависеть еще и от друзей, у которых она гостит». «Каких друзей?» «Тут тоже не могу вам помочь. Я не знаю друзей своей жены. Последние 2 года мы жили порознь». Он тщательно подбирал слова, словно малейшая неточность грозила выпустить наружу что-то такое, что сокрушило бы и его дом. Я догадался, что Бесс оставила его насовсем. Он скрывал это от нас с Брейком и, возможно, от самого себя. Почему она к вам вернулась после 2 лет отсутствия? Полагаю, поняла, что совершила ошибку, оставив меня. А вообще-то этот вопрос некорректный. «Доктор прав», — сказал Брейк. «Абсолютно прав». «Кстати, на чем она уехала?» «На машине. Она взяла мою машину», — он добавил с вызовом. «С моего разрешения». «Дайте-ка припомнить. Шевроле-седан, да, доктор?» «Синий Шевроле-седан 46-го года». «А номер?» «5T1381». Брейк записал. «Каким путем она поехала?» «Понятия не имею. Вы, надеюсь, не предполагаете преследовать миссис Беннинг с мигалками?» «Сначала я хочу убедиться, что она не здесь». «Вы думаете, я вам лгу?» «Ни в коем случае. Я просто исполняю свою служебную обязанность. Могу я, с вашего позволения, осмотреть дом?» «А у вас есть ордер на обыск?» «Нет. Но я не сомневался, что вам нечего скрывать». Беннинг вымученно улыбнулся. «Конечно. Я просто поинтересовался». Он сделал широкий жест рукой, ударившись костяшками о стену. «Добро пожаловать в мои владения, джентльмены». Брейк стал подниматься по лестнице на 2-й этаж. Я пошел вместе с Беннингом по служебным комнатам и задержался в приемной. Доктор, стоявший на пороге, заговорил тихо-тихо. «Я знаю моих врагов, мистер Арчер, и врагов моей жены. Я вижу вас насквозь, всю вашу донжуанскую сущность. То, что вы не можете получить, вы стремитесь разрушить». Его голос нарастал, как злой ветер, насыщенный отзвуками нашей прошлой встречи. «Почему ваша жена к вам вернулась?» — спросил я. «Потому что любила». «Почему тогда она вас опять покинула?» «Она боялась». «Боялась Дюрана? Полиции?» «Она боялась», — повторил Беннинг. Я оглядел обшарпанные клеенчатые стены и стершийся линолеумный пол. Кран по-прежнему ронял в раковину каплю за каплей. «Это та комната, доктор, где Флори обнаружила кровь?» «Кровь?» — переспросил он. «Кровь?» В первый понедельник после возвращения вашей жены на полу были капли крови. Так утверждает Флори. «Ах, да! У меня в то воскресенье был экстренный пациент. Порез пальца». «Я предполагаю, что ваш экстренный пациент прибыл сюда в ночь с субботы на воскресенье. Его привела к вам миссис Беннинг. Диагноз — пуля во внутренностях, а не порез пальца. Имя — Синглтон. Какова его судьба, доктор? Он умер у вас на руках?» «У меня не было такого пациента». «Я предполагаю, что вы тайно прооперировали умирающего и не смогли его спасти». «Вы поделились этим предположением с Брейком?» «Нет. Я вам не враг. Меня не волнуют тонкости врачебной этики. Я ищу убийцу. Но пока я даже не имею доказательств того, что Синглтон убит». «Он убит?» Наши взгляды скрестились, но Беннинг, не выдержав, отвел глаза. «Я беспокоюсь не за себя», — пробормотал он. «За жену? Это она стреляла?» Беннинг смотрел в сторону. Мы оба прислушивались к одиноким шагам Брейка, спускавшегося по лестнице и направлявшегося к нам. Войдя в комнату, Брейк тотчас почувствовал напряженность атмосферы. «Что происходит?» «Да ничего», — сказал я. Беннинг посмотрел на меня с благодарностью и заметно приободрился. «Вы заглянули под все кровати, лейтенант?» «Заглянул. В шкафах никакой женской одежды. Вы уверены, что ваша жена не отбыла надолго?» «У нее небольшой гардероб». Брейк шагнул к запертому чулану, который я взламывал прошлой ночью, и яростно дернул за ручку. «Вы проверили эту комнату, Арчер?» «Это чулан», — сказал Беннинг. «Там только мой скелет». «Ваш что?» «Это анатомический экспонат». «Откройте». Беннинг подошел к двери чулана, позвякивая кольцом с ключами. Отпирая ее, он горько улыбнулся нам через плечо. «Неужели вы полагаете, что я запер здесь свою жену?» Он распахнул дверь. Полая голова ухмылялась навязчиво, высокомерно, из своего потустороннего далека. Беннинг отступил, отыскивая на наших лицах признаки шока или удивления. Не обнаружив таковых, он, казалось, был разочарован. «Мистер Жуть», — сказал я. «Откуда он?» «Я приобрел его в магазине медицинского оборудования». Он указал на квадратную медную бирку, прикрепленную к одному из ребер. «Sunset Hospital Equipment Co. Ltd.» Вчера ночью я ее не заметил. Сейчас ведь мало кто из докторов держит у себя такое. «У меня есть на то особые причины. Я учился заочно и не получил достаточных познаний в анатомии. Я постигал ее сам, с помощью этого старика». Он ткнул пальцем в покрытую лаком грудную клетку, и вся конструкция закачалась. «Бедняга. Я часто задавался вопросом, кем и чем он был в жизни. Осужденным преступником или бедняком, умершим в приюте? Мементо мори». «Мементо мори. С латыни «помни о смерти».» Брейк нервничал. «Пойдемте», — вдруг сказал он. «У меня полно работы». «Мне еще кое-что надо допрояснить с доктором Беннингом». «Так допроясняйте скорее». Брейк досадливо передернулся, как будто под ним подломился тонкий лед, и в ботинке затекла вода из лужи. Он направился к выходу, демонстративно самоустраняясь. Доктор последовал за Брейком, подчеркивая происшедшую перестановку сил. Раньше двое были против него, теперь двое были против меня. «Я не возражаю, лейтенант. Я хотел бы удовлетворить мистера Арчера полностью и покончить с этим. Если мистера Арчера вообще можно удовлетворить». Беннинг повернулся ко мне лицом, как актер, который примеривался к своей роли и, наконец, начал в ней жить. «Есть противоречия в свидетельских показаниях», — начал я. «Флори Гутьеррес говорит, что ваша жена и Люси Чемпион были подругами. Вы уверяете, что не были. Флори говорит, что ваша жена отсутствовала в то время, когда была убита Люси, а вы утверждаете, что она оставалась здесь с вами». «Я не могу быть беспристрастным, когда на карту поставлена репутация моей жены. Выскажу вам мое личное мнение о Флориде Гутьеррес. Она законченная лгунья». А после того, как моя жена ее вчера уволила... Почему ваша жена ее уволила? За некомпетентность. Бесчестность и некомпетентность. Это Гутьеррес грозила с нами поквитаться, так прямо и сказала: «Поквитаюсь». Я понимал, что она пойдет на все, лишь бы нам навредить. Но то, что она выкинула, просто в голове не укладывается. Похоже, человеческой подлости нет предела. Ваша жена была вчера дома между 17:00 и 18:00 вечера? Была. Откуда вы знаете? Вы же пошли вздремнуть? Он с полминуты молчал. Брейк наблюдал за нами с порога с видом равнодушного зрителя. «Я не спал», — выпалил Беннинг. «Я ощущал ее присутствие в доме». «Но вы ее не видели? Может, это была Флори? Вы не можете показать под присягой, что это была ваша жена?» Беннинг снял шляпу и стал изучать ее внутренность, словно ища там ускользнувшую мысль. Он произнес медленно и с трудом. «Я не обязан отвечать на этот вопрос и на все прочие ваши вопросы. Даже перед судом вы не можете заставить мужа свидетельствовать против собственной жены. Вы сами предложили обеспечить ей алиби. Кстати, вы еще не доказали, что она ваша жена». «Ничего нет проще». Он нырнул в свой кабинет и вернулся со сложенным документом, который протянул Брейку. Брейк взглянул на него и протянул мне. Это было свидетельство о браке, зарегистрированном в штате Индиана 14 мая 1943 года. Оно удостоверяло, что Сэмюэль Беннинг, 38 лет, женился в этот день на Элизабет Вьяновски, 18 лет. Беннинг выхватил его у меня из рук. «А теперь, джентльмены, я считаю возможным потребовать, чтобы вы перестали копаться в моей личной жизни и личной жизни моей жены. Поскольку она в отсутствии и не в состоянии себя защитить, напомню, что существуют законы против клеветы, и арест по ложному обвинению дает основание для судебного преследования. Нет необходимости напоминать об этом мне». Брейк сделал ударение на личном местоимении. «Речь не идет ни об аресте, ни об обвинении. Спасибо за содействие, доктор». Брейк подцепил меня взглядом, подобным аркану. Мы оставили Беннинга в коридоре. Он стоял хлипкой подпоркой у разрушающейся стены, прижимая к тощей груди свидетельство о браке, словно дар любви, или горчишник, или ценный банкнот, или все вместе взятое. В моей машине было жарко, как в печке. Брейк стянул пиджак и свернул его на коленях. Его рубашка промокла от пота. «Вы зашли слишком далеко, Арчер!» «Я считаю, что недостаточно далеко». «Это потому, что на вас нет моей ответственности». Я с ним согласился. «Я не могу рисковать», — продолжал он. «Я не могу действовать, не имея улик. У меня нет ничего, что оправдывало бы арест миссис Беннинг». «У вас против нее не меньше улик, чем против Алекса Норриса. А он до сих пор в тюрьме». Брейк уперся. «Он задержан без предъявления обвинения на 24 часа. Это законно. Но мы не можем подобным образом поступить с миссис Беннинг. Помните, она докторская жена». Я и так вывернулся наизнанку, пойдя к доктору. Он всю жизнь прожил в этом городе. Его отец 20 лет был тут директором школы. Он добавил, защищаясь. «Да и что мы против нее имеем?» «Вы обратили внимание на ее девичье имя в свидетельстве о браке? Элизабет Вьяновски. Она упоминается в телеграмме. Она была любовницей Дюрана». «В любом случае, это не доказывает ничего в отношении Синглтона. Что мне кажется неправдоподобным в вашей истории, так это женщина, меняющая партнеров, как в чертовой кадриле. Так не бывает». «Все зависит от женщины. Я знавал таких, которые держали на привязи сразу 6 мужчин. Миссис Беннинг жила то с одним, то с другим. У меня есть свидетель, который заявляет, что она была любовницей Синглтона целых 7 с перерывами. Она вернулась к Беннингу, потому что нуждалась в помощи». Брейк отмахнулся от моих слов, как от назойливых москитов. «Ничего мне сейчас больше не говорить, у меня и так голова пухнет». «У вас и у Алекса Норриса». «Не давите на меня! Я веду дело так, как должен его вести. Если вы притащите ко мне миссис Беннинг, чтобы она сделала заявление, отлично, я ее выслушаю. Но я не могу гнаться за ней и сам тащить ее сюда. И доктора я не могу привлечь только на том основании, что его жена отправилась путешествовать. Ей никто этого не запрещал». По его низкому покатому лбу бежал пот, оседая в бровях, как роса в густой траве. Глаза смотрели сумрачно. «Это ваш город, лейтенант». Я высадил его за здание муниципалитета. Он не поинтересовался, что я собираюсь делать. Глава 27. День клонился к вечеру, когда я выехал на океанский бульвар Аройо-Бич. Песок за шеренгой пальм был усеян телами, как поле битвы в пустыне. Море и небо сходились в голубой дымке, из которой выступала гряда Индиговых островов. Над нами пылало солнце, изливая свою ярость на небесные склоны. Я свернул на юг, втиснувшись в строй машин, двигавшихся бампер к бамперу, крыло к крылу, как отступающая армия. Ревматические деревья отбрасывали длинные барочные тени на кладбищенский холм. Тень от дома Дюрана тянулась к железной ограде, накрывая собой пол пустыря. Я вырулил на обочину и остановился перед воротами. На них по-прежнему висела цепь с замком. На столбе под маленькой табличкой со стертой надписью «Звоните, пожалуйста, садовнику» была кнопка. Я 3 нажал на нее, не слыша звонка, и вернулся к машине. Через некоторое время на подъездной аллее между стройными кокосовыми пальмами появилась кочерыжеобразная фигурка. Это была Уна. В ее походке чувствовалось раздражение. Золотистая парчевая накидка блестела за узором ворот, как кольчуга. «Эй, вы! Что вам нужно?» Я вылез из машины и приблизился к ней. Уна посмотрела на меня, потом на дом, потом опять на меня и опять на дом, как будто невидимые ниточки дергали ее в разные стороны. Вдруг она развернулась на 180 градусов и бросилась прочь. «Я хочу поговорить о Лео!» — крикнул я, перекрывая шум транспорта. Имя брата вновь притянуло ее к воротам. «Я вас не понимаю. Лео Дюрана ваш брат? Ну и что из этого? Мне кажется, я вчера отказалась от ваших услуг. Сколько раз я должна это повторить, чтобы вы перестали мне их навязывать?» «И Макс Хейс погорел на том, что продолжал их вам навязывать? При чем тут Макс Хейс?» «Сегодня утром он был убит. У вас на службе долго не задерживаются, и все ваши бывшие работники кончают одинаково». Выражение Униного лица не изменилось, но ее правая, сверкающая бриллиантами рука вцепилась в чугунный завиток ворот. «У Хейса было много пьяных идей. Если кто-то его убрал, меня это не касается. И моего брата тоже». «Странно», — сказал я. «Увидев Хейса в морге, я сразу подумал о вас и Лео. У Лео большой опыт по этой части». Унина рука отпустила завиток и скакнула к горлу, как бриллиантовый краб. «Вы виделись с Бьес в Юновске?» «Да, мы с ней немножко поболтали». «Где она?» Уна сипела, как будто ее мучила ангина. «Опять смылась. Пожалуй, вам лучше открыть ворота. Мы не можем здесь разговаривать». «Пожалуй». Она стала шарить в просторном квадратном кармане золотой накидки. Я положил палец на предохранитель револьвера. К моему облегчению она извлекла ключ, которым и отперла замок. Я снял цепь и распахнул ворота. Уна схватила меня за руку. «Что случилось с Максом Хейсом? Его зарезали, как Люси?» «Его сожгли, как Жанну Дарк». «Когда?» «Сегодня рано утром. Мы нашли его в горах в разбитой машине. Машина принадлежала Чарльзу Синглтону, и Хейс был одет в его одежду». «Чью одежду?» Ее пальцы впились в мое тело. Ощущение было странное и неприятное, как будто меня уцепила ветка маленького колючего дерева. Я высвободился. «Вы знаете его, Уна. Золотого мальчика, с которым крутила Бесс. Кто-то сжег Хейса и одел его в одежду Синглтона, чтобы создать видимость, будто Синглтон умер сегодня утром. Но нам-то известно, что это не так, ведь правда?» «Если вы думаете, что такое мог сделать Лео, вы сумасшедший». «Удивляюсь, что в вашем семействе еще в ходу это слово». Ее взгляд, не отрывавшийся от моего лица, скользнул в сторону. Она сказала, опустив голову. «Сегодня утром Лео был дома в кровати. Это может подтвердить сиделка. Лео тяжело болен». «Паранойя», — по слогам произнес я. Ее невозмутимость лопнула, как воздушный шарик. «Чёртовы брехуны из клиники! Они уверяли, что хранят профессиональные тайны. Я им покажу профессиональные тайны, когда они пришлют мне очередной счет. «Клиника тут ни при чем. Я видел достаточно психически ненормальных преступников, чтобы узнавать параноические симптомы». «Но вы не видели моего брата?» Я не стал отвечать на незаданный вопрос. «Я собираюсь повидаться с ними сейчас, в вашем присутствии». «Я хорошо забочусь о Лео!» — вдруг выкрикнула она. «Нанимаю лучших сиделок, обеспечиваю лучший уход. Каждый день его приходит осматривать доктор. Я расстилаюсь перед этим человеком, готовлю ему то, что он любит. Спумони, министрони. Когда нужно, я кормлю его из собственных рук». Она усилием воли остановила рвущиеся наружу слова и отвернулась, устыдившись заботливости старой женщины, вытеснившей другие ее ипостаси. Я взял ее за жесткий локоть и повел к дому. Красночерепичная крыша скрыла от нас солнце. Я поднял голову к зарешоченному окну, за которым Лео Дюрана получал лучший уход, и в моих ушах, как многократно отраженное от стены эхо, зазвучало одно слово. За парадной дверью была чугунная винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Уна взобралась на нее и повела меня по длинному пыльному коридору. Почти в самом его конце, в кресле, стоявшем у закрытой двери, сидел толстый молодой человек в белом халате. Мое появление всполошило его. «Доктор?» — спросил он Уну. «Просто посетитель». Молодой человек затряс щеками. «Я не советовал бы мисс Дюрана. Сегодня он был неуправляем. Мне пришлось его усмирять». «Открой дверь, Дональд». Он вытащил из кармана ключ. В комнате не было никакой мебели, кроме голой железной кровати и выпотрошенного кресла-качалки на платформе, привинченной к полу. С карниза над забранным решеткой окном свисали обрывки занавесок. На стенной штукатурке темнели отпечатки ладоней и вмятины, похожие от ударов кулаками. Дубовая дверь была изнутри разбита и зачинена простыми дубовыми досками. В дальнем углу на полу сидел, привалившись к стене, Дюрана. Его сложенные на коленях руки были замотаны кожаным смирительным ремнем, на котором виднелись следы зубов. Он глядел на нас через путаницу сальных черных волос, падавших ему на лоб. Его кровоточащий рот открывался и закрывался, пытаясь что-то выговорить. Я разобрал слово «прости». Уна подбежала к нему и неуклюже опустилась на защищенные брюками колени. «Мы плохо с тобой обращаемся, Лео, прости меня!» Она притянула его голову к своему железному торсу. «Прощаю», — пробормотал он. «Я прощаю себя. Освобождаю без обвинения». «Я сказал тряпичникам, вы не можете выпереть честного человека, сына честного человека. Я сказал им, что делаю дело отца». Сжав ладонями бессмысленную булькающую голову, Уна с презрением посмотрела на меня. «И это несчастный, который совершил сегодня утром убийство, да? Скажи ему, Дональд, где был сегодня утром Лео?» Дональд с трудом проглотил слюну. «Полиция?» «Близко к тому», — сказал я. «Он был в этой комнате. Всю ночь и все утро. Каждую ночь и каждое утро. Дюрана теперь нечасто выходит в свет». «Заткнись, ты!» Уна оставила своего брата и наскочила на Дональда. «Брось свои шуточки, жирное рыло! Ты ему в подметке не годишься, даже такому! Тебе бы до сих пор выливать ночные горшки за 60 в месяц, если бы не Лео Дюрана! Для тебя, господин!» Он попятился от нее, покраснев и съежившись, как забитая мужем жена. «Вы задали мне вопрос, мисс Дюрана?» «Заткнись!» Она пронеслась мимо него, как маленький холодный вихрь, и вылетела за дверь. Я сказал: «Дональд, а в субботу вечером, 2 недели назад, Дюрана был в своей комнате?» «Я тогда отсутствовал. В субботу вечером мы обычно выходные». «Мы?» «Я и Люси, но теперь она уволилась. За вчерашнее дежурство мисс Дюрана заплатила мне особо. Вчера его нельзя было оставить, он буйствовал». «Вы идете?» — крикнула Уна с верхних ступенек лестницы. Она привела меня в знакомую мне комнату с окном на море. Весь западный небосклон уже полыхал пожаром, пожиравшим края залива. Вдалеке, там, где берег изгибался, несколько пловцов качались, как спички, на кровавых волнах прибоя. Я сел в кресло у боковой стены, откуда можно было наблюдать за комнатой, дверью и окном. Рассматривая комнату изнутри при дневном свете, я убедился, что она просторная и по-старомодному красивая. Приведенная в порядок, она была бы вообще великолепна. Но ковры и мебель заросли пылью, повсюду валялись неделями неубираемые отходы, рваные журналы и скомканные газеты, сигаретные окурки и немытые тарелки. Ваза с гниющими фруктами кишела мушками. Вьющиеся растения поникли и засохли. С потолка свисали лохмотья паутины. Это была римская вилла, захваченная вандалами. Уна присела за карточный столик у окна. Карты, которыми они с Дональдом играли вчера вечером, были раскиданы по всей столешнице вперемешку с картофельными чипсами. Тут же стояли 2 мутных стакана. Уна начала одной рукой собирать карты. «Давно ли Лео лишился рассудка?»